июня 25, 8 июля. Преподобный исповедник Никон Беляев. В Великую Пятницу 16 апреля 1910 года вместе с другими послушниками Николай был пострижен в Ресафор. После пострига все пошли в келью к отцу в Арсенофию, и он сказал новопостриженным: «Прежде я говорил вам, и теперь повторяю, смирение — это все. Есть смирение — все есть, нет смирения — ничего нет. Вы получили ресафор. Это не есть какое-то повышение, как, например, в миру, когда дают офицерский чин. Там, получивший считает своим долгом гордиться этим повышением, а у нас не так. На монашеском знамени написаны слова: «Кто хочет быть первым, да будет всем слуга». Смиряйтесь и смиряйтесь. Теперь вас более будет утешать благодать Божия, но и враг будет озлоблять. В феврале 1912 года смута в Оптиной и попытки светского общества убрать отца Барсанофия из кита завершились указом Синода о назначении его настоятелем Старо-Голутвина монастыря, расположенного вблизи города Коломны в Московской епархии. Последовавший за этим протест братьев против враждебного Оптиной пустыни и интересам церкви указа был оставлен без внимания. В 1913 году архимандрит Варсанофий умер. 24 мая 1915 года Николай был пострижен в мантию и наречен Никоном в честь мученика Никона. 10 апреля 1916 года он был хиротонисан в иеродиакона, а 3 ноября 1917 года в иеромонаха. В 1917 году к власти пришли безбожники, и началось время беспощадных гонений на русскую православную церковь. Несмотря на враждебную христианству безбожную власть, многие обители старались устоять и в этих условиях, принимая другие внешние названия, но сохраняя монастырский устав. Оптинский монастырь в 1919 году был преобразован в племхоз, который возглавил один из монастырских послушников. Новообразованное хозяйство пользовалось по договору всеми постройками монастыря, кроме хибарок, старцев и библиотеки. После его ликвидации все монастырские постройки поступили в ведение музея. При музее был устроен кожевенный завод и деревообрабатывающие мастерские, в которых работало около 30 монахов и послушников в качестве рабочих. В мае 1919 года заведующим музеем за неимением других был временно назначен иеромонах Никон. Осенью того же года власти арестовали его, но вскоре освободили. В 1920 году в музей явилась ликвидационная комиссия, которая составила акт о передаче всего имущества монастыря главмузея. В начале июля 1920 года часть церковного имущества была передана религиозной общине. В это время в монастыре организовалось садово-огородное товарищество, в которое вошли насильники монастыря. В 1922 году ликвидационная комиссия удалила из монастыря многих монахов, и с этого времени Оптина пустынь поступила в особое ведение ОГПУ. Туда был направлен его представитель для постоянного наблюдения, у которого хранились ключи от всех монастырских помещений, кроме церквей и музея. 9 марта 1920 года скончался скитоначальник схиигумен Феодосий. 30 июля 1922 года скончался иеросхимонах Анатолий Потапов. Зимой этого же года был арестован старец Нектарий, который благословил своих духовных детей обращаться к иеромонаху Никону. Так отцу Никону пришлось возглавить скит уже во время гонений, принимая на исповедь народ, продолжавший по-прежнему ехать в Оптину за духовным окормлением. Осенью 1922 года отец Никон писал своей матери: «Что касается условий нашего общего жития, то это дело сложное и вместе с тем очень простое. Сложное, ибо трудно изложить на бумаге все, что сейчас представляет бывший монастырь, и все, что мы переживаем и предпринимаем, простое, ибо аще не Господь созиждет дом, всуе трудившися зиждущие, по псаломскому слову. Да, нужно принимать меры возможные, подсказываемые здравым разумом и не противны духу христианского и иноческого жития, но принимая их, успеха ожидать должно всецело от руки Господней. Господь — упование мое и прибежище. В предании и себя, и всего воле Божией обретаю мир душе моей. Если я предаю себя воле Божией, то воля Божия и будет со мной свершаться, а она всегда благая и совершенная. Если я Божий, то Господь меня и защитит, и утешит. Если для пользы моей пошлется мне какое искушение, благословен Господь, строящий мое спасение. Даже при наплыве скорби силен Господь подать утешение великое и преславное. Так я мыслю, так я чувствую, так наблюдаю и так верую. Эти дни я неоднократно вспоминал батюшку в Арсенофе. Мне вспоминались его слова, его наставления, данные мне однажды, а может быть и не однажды. Он говорил мне: «Апостол завещает, испытывайте себя, верили ли вы», и продолжал: «Смотрите, что говорит тот же апостол: течение скончах, веру соблюдох, а теперь мне готовится уже венец». Да, великое дело сохранить, соблюсти веру. Поэтому и я вам говорю: испытывайте себя, верили ли вы. Если сохраните веру, можно иметь благонадежие в своей участи. Ныне, когда поколебались устои православной российской церкви, я вижу, как драгоценно наставление старца. Теперь, как будто пришло время испытания, верили мы. Ведь надо знать и то, что веру соблюсти может тот, кто горячо и искренне верит, кому Бог дороже всего, а это последнее может быть только у того, кто хранит себя от всякого греха, кто хранит свою нравственность. О Господи, сохрани меня в вере благодатью Твоею. Мысль о возможности сохранения веры лишь при доброй нравственности не моя, это учение и евангельское, и святоотеческое. Всецело обязанный отцу Варсонофию, отец Никон уже после смерти старца и проповеди стал говорить благодаря ему. Как-то, служа литургию и слушая Евангелие, он вспомнил, как толковал это место из Евангелия старец Варсонофий. Придя в свою келью, он вопросил меня, обратил ли я внимание на то, какое читалось за литургией Евангелия, и указывая на слова: «Се восходим в Иерусалим, и предан будет Сын Человеческий, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его», сказал: «Вот степени восхождения в горний Иерусалим. Их надо пройти. На какой степени находимся мы?» Внимая словам старца, слагая их в сердце своем, я молчал. И вот не помню теперь, через сколько дней, а может быть и часов, настоятель объявил старцу о переводе его из Кита в московскую епархию. Великую скорбь причинила это старцу. Ведь скорбью надо считать не то, что по внешности переживает человек, а то, насколько попускается ему Богом быть удрученным от этого переживания, причиняющего ему и сердцу его скорбь и страдания. Старец воистину тогда страдал. Однажды он сказал мне, что от великой внутренней борьбы и скорби он боится сойти с ума. И ему, и нам было вполне понятно, что такое распоряжение высшего начальства было для старца наказанием, что оно устроено его недоброжелателями, что имели тут место и клевета, и человекоугодие, и ложь, и многое другое, о чем кратко невозможно написать. Действительно, и поругались над старцем, и уязвили его, и оплевали его. Нелепые клеветы и сплетни около его имени обвиняли его даже в ереси и хлыстовстве, и убили его. Ибо от всех скорбей и переживаний и в последние дни пребывания в скиту и на месте нового служения подорвалось его здоровье старческое, и без того уже слабое, и он ровно через год скончался. Назначенное ему служение при выполнении всех связанных с ним обязанностей и при переживании всего, что причиняли ему условия и обстоятельства жизни на новом месте, были для него крестом, и крестом тяжелым. Веря, что крест посылается лишь Богом, старец все терпел, пребывая на кресте, предавшись воле Божией и не прибегая к человеческим средствам. Пройдены им были степени восхождения в Иерусалим. Все это мгновенно вспомнилось мне, напомнило мой ум и сердце чувствами и мыслями. До того времени я никогда не говорил слов и поучений в церкви, приходилось лишь читать по книге, но тут появилось желание поделиться с другими, сказав народу слово. Воистину, от избытка сердца глаголит уста. Одна мысль настойчиво требовала произнести слово, другая внушала, что если скажу, то потерплю за это. Вторая мысль внушала опасения за мое внешнее благополучие, и первая мысль превозмогла. Но не желая первого моего слова в храме сказать без благословения, я решил за неимением налицо никого иного в алтаре предложить это служившему со мною иеродиакону на рассуждение и благословение. Ответ был утвердительный, и я, по окончании литургии, вышел и сказал мое первое слово. Я умолчал о старце и всех воспоминаниях моих. Я стал изъяснять смысл прочтенного Евангелия, святые слова которого наполняли мою душу. В 1923 году из монахов и послушников монастыря была организована сельскохозяйственная артель. Осенью 1923 года инспектор труда по поручению Козельского уездного исполнительного комитета пытался в судебном порядке оспорить законность сельскохозяйственной артели, состоящей из монашествующих, но ему это не удалось, и суд постановил прекратить дело. Однако в том же году сельскохозяйственная артель властями все же была закрыта, а все имущество передано музею, при котором осталась лишь небольшая часть монахов, остальным было велено уходить. Для богослужений был оставлен Казанский храм. Отслужив соборно последнюю литургию, архимандрит Исаакий Бобриков сказал иеромонаху Никону: «Отец Никон, мы уходим, а ты останься, ведь сюда будут приходить богомольцы. Надо, чтобы была служба, и надо их принять, а иеродиаконом останется отец Серафим». До того, как отец архимандрит благословил его, отец Никон почти не дерзал давать советы. А если когда и говорил, то не от себя, а говорил, что такой-то старец говорил в этом случае то-то. В июне 1924 года Казанский храм был закрыт. 15 июня была отслужена последняя всеночная, после которой отец Никон, благословляя печальную паству, сказал: «Вот чудесненькие, ведь я монах. Я давал обет терпеть всякое озлобление и укоризну, поношение и изгнание, и если сие сбывается, если сие терплю, то радоваться подобает. Так совершается чин пострижения на деле. И не унывать, а вы и слезы распускаете. Сказано, радоваться подобает, егда в искушения впадаете различные». Собираясь уходить, он сказал: «Помню я, когда еще был Николаем, батюшка в Арсенофе сказал надо мною молитвенно такие слова: „Господи, спаси раба Твоего сего, буди ему помощник, защити его, когда он не будет иметь ни крова, ни приюта. Аминь“». Братья монастыря разошлись, отец Никон перебрался в Козельск и поселился на квартире, где уже жил оптинский монах Кирилл Зленко. Здесь отец Никон стал принимать духовных детей, вел духовные беседы с ними, отвечал на многие вопросы, а однажды сказал: «Духовный отец только как столб указывает путь, а идти надо самому. Если отец духовный будет указывать, а ученик сам не будет двигаться, то он никуда не уйдет, а так и сгниет у этого столпа». Служил отец Никон в соборе в Козельске. Он вел все отношения с администрацией музея, образовавшегося на территории Оптиной пустыни, стараясь сохранить все, что возможно, из книг и церковного имущества. Многое музей из монастырского имущества по распоряжению властей распродавал, в частности, священнические облачения, и отец Никон покупал их для духовенства. Он вел большую переписку, часто проповедовал. В день памяти святого мученика Никона, 28 сентября 1925 года, отец Никон сказал своим духовным детям: «И если мы всегда будем с Господом, то и мы будем иметь силу и мощь свидетельствовать о Нем, и мы будем иметь мужество, твердость и крепость исповедовать Его, и исповедовать не только языком, но и самою жизнью Своею. Будет дана и нам благодать благодушно переносить всякое зло страдания, всякую тяготу и превратность жизни ради Господа нашего Иисуса Христа». Так вот, старайтесь всегда быть с Господом, и тогда сможете быть исповедниками Христовыми, будете свидетельствовать о Нем так же твердо, так же безбоязненно, так же чудесно, как свидетельствовали святые апостолы, святые мученики и все святые. Вот вам назидание. Будьте всегда с Господом, имейте память Божию, бойтесь отогнать от себя помощь Божию какими-либо грехами или помыслами греховными. Бойтесь оставаться без Господа. В день праздника Святой Троицы отец Никон сказал: «Скорби иноков последнего времени утончены». То есть при поверхностном взгляде на них нельзя признать их скорбями, но это лишь злохитрость врага нашего. Искушения явные, грубые и жестокие, возбуждают в человеках пламенную ревность и мужество к перенесению их. Враг заменил грубые искушения слабыми, но утонченными и действующими очень сильно. Они не вызывают из сердца ревности, не возбуждают его на подвиг, но держат его в каком-то нерешенном положении, а ум — в недоумении. Они томят, постепенно истощают душевные силы человека, ввергают его в уныние, в бездействие и губят, соделывая жилищем страстей по причине расслабления, бездействия и уныния. Это выражается тем, что ожидают чего-то лучшего, говорят: «Вот тогда и будем поститься и молиться, когда откроют монастыри и храмы». Но Господь обещал, что если мы покаемся, будут нам прощены грехи, а о том, что мы доживем до завтрашнего дня, нам не обещано.